Глава 5. Покинув дом тети Иры, Борис направился к железной дороге, вернее, к тому, что от нее осталось, и через пару минут уже смотрел на перевернутые вагоны, покореженные рельсы и шпалы, обрывки проводов. Падая, состав раскурочил часть посадочной платформы, но старая, потемневшая от времени скамейка, все так же стояла на своем месте, как незыблемый монумент, олицетворяющий вечность. Один вагон, пропахав себе путь по гравию, врезался в бетонную мачту освещения, и теперь она торчала из земли под острым углом. Обломки шпал, смятый металл, раскуроченные рельсы. Борис содрогнулся, представив, что катастрофа могла произойти с пассажирским поездом. Странно и неуместно говорить в таких обстоятельствах «повезло», но Борис мысленно все же сказал это слово. Он прошел вдоль рельсов и обнаружил, что у перевернутого состава отсутствовал локомотив. Его просто-напросто не было. Мало того, вагоны на границе с пустошью выглядели так, словно их причесали гигантским гребнем, расщепив на множество волокон. А в некоторых местах металл будто был проеден кислотой. Железные листы, станины, рельсы — все поддалось странной коррозии. Дыры в металле чередовались с рваными лоскутами, которые утончались и сменялись перекрученными металлическими нитями. Выглядело это сюрреалистично, как воплотившийся бред какого-нибудь психа. Борис рассудил, что составу не хватило всего лишь минуты. Проследуя он мимо станции «Белая даль» на несколько десятков секунд раньше, и он бы не попал в эту аномальную зону. Локомотив успел проскочить, а сами вагоны остались здесь, как и часть деревни. Он увидел мужчину в бейсболке и кожанке, того самого, что недавно подъехал на желтой машине к железке. Мужчина сидел на обломке шпалы, что-то бормотал и косился на пустошь. Заметив Бориса, он вскочил и заорал. «Что все это значит, а? Я ни хрена не врубаюсь! Что все это значит?» Его покрытое оспинами лицо было пунцовым, в глазах чередовались гнев и страх. «Куда все исчезло? Только не говори, что мне все это мерещится!» Он повернулся на месте, всплеснув руками. «Да ты только посмотри на это! Только посмотри!» Борис подошел к границе пустоши. «Я вижу». Мужчина уставился на него, быстро хлопая глазами. «Ты видишь? Да неужели?» Его голос звучал с язвительной злобой. «А я уж подумал, что у меня с башкой что-то не так. У меня, между прочим, только что теща померла, а телефон не работает. Совсем не работает». Он сорвал с головы бейсболку и швырнул ее на землю. «У меня теща померла, слышишь? А теперь еще вот это!» «Что это, твою мать? Я ведь не сошел с ума!» «Нет, не сошел», — сурово отозвался Борис, повернувшись к нему. «И перестань орать, и без твоих воплей тошно!» «Не указывай мне, что делать!» — визгливо выкрикнул мужчина. Его руки тряслись, на лбу блестели крупные капли пота. Борис скривился. Ему меньше всего сейчас хотелось ругаться с этим паникером. «Успокойся». «Не указывай мне». «Заткнись», — рявкнул Борис. «Просто заткнись». Он сжал кулаки, чувствуя себя на грани. Еще немного и взорвется. Мысленно он уже избивал этого типа. А паникер застыл, как статуя. У него даже руки перестали трястись. Через какое-то время он выдохнул, посмотрел себе под ноги и произнес подавленно. У меня просто мозги закипели от всего этого». Борис немного расслабился, присел на корточки и провел ладонями по черному песку. Да, это было нечто, напоминающее песок. Вот так раз. Мелкие крупицы, если присмотреться, абсолютно круглые. Он зачерпнул ладонью горсть песка, отметив, что тот теплый, словно прогретый солнцем. Просеял сквозь пальцы, а потом нервно сплюнул, поднялся и пошел в сторону домов. Он шагал и думал, что впору самому впадать в истерику. Обстановка этому не просто способствовала, а прямо-таки толкала к сумасшествию. Он дошел до рядов кленов, листья которых теперь были покрыты слоем пыли, и услышал за спиной. «Что за хрень тут творится, а? Ну что за хрень?» Он оглянулся и увидел, как мужик поднял камень и с яростью швырнул его в сторону пустыни. На участке поля перед пустошью собирались люди. Кто-то причитал, кто-то ругался. Пухлый мальчуган сидел прямо на земле и растирал ладонью слезы по чумазому лицу. Он икал и порывисто всхлипывал. Видимо, сил реветь у него не осталось. Тощая женщина с растрепанными рыжими волосами расхаживала взад-вперед, глупо улыбалась и бормотала. «Я сейчас проснусь. Сейчас проснусь». Борис вошел во двор дома Марины и вдруг осознал, что кое-что осталось неизменным. Так же, как и раньше, воздух пах прелыми травами, а температура, ну, разве что немного повысилась, градусов на 5. Запахи, температура, земля под ногами. А ведь иной мир мог оказаться более суров. К примеру, мир «Ледяная пустыня» или мир, где сплошной океан. Черт возьми, да эту деревушку могло прямиком в ад закинуть. Хмыкнув, Борис поднялся на веранду, отметив, что голова скоро просто-напросто взорвется от накопившихся вопросов. Да, вся сложившаяся ситуация походила на один огромный, тикающий в сознании, как часовая бомба, вопрос. Капелька все так же лежала на диване с закрытыми глазами. У ее ног сидела Марина, сжимая в руке бесполезный телефон. Виталий стоял у окна и нервно теребил пальцами край занавески. Когда Борис вошел в гостиную, Марина и Виталий посмотрели на него с надеждой, будто ожидая, что он сообщит хоть что-то позитивное. Но, увы, Борис мог лишь поделиться своим горем. «Тетя Ира», — сказал он и почувствовал, как к горлу снова подступает горький комок. «Она умерла». Виталий растерянно захлопал глазами, а Марина поднялась с дивана. Ее взгляд бегал по лицу Бориса, словно пытаясь отыскать на нем свидетельство злой шутки. «Как?» — выдавила она. Борис прошел в комнату, прислонился спиной к шкафу, потупил взгляд. «Может, инсульт, может, инфаркт». «Бог ты мой!» — выдохнул Виталий. «Тетя Ира, как же так?» «Я только что видел одного мужика. Он сказал, что у него теща померла. Думаю, есть еще погибшие». Марина снова уселась на диван и стиснула руку дочери в ладонях. Виталий задумчиво провел пальцами по своей рыжей со струпьями засохшей крови бороде. «Еще погибшие», — механически повторил он. «Это неудивительно после того, что случилось». «Неудивительно». «У меня самого такое давление в башке было. Думал, мозг вот-вот взорвется». Борис стоял, опустив голову. Взгляд порывисто скользил по узору на ковре. Неожиданно он почувствовал дикое отчаяние, от которого хотелось выть. Тетя Ира мертва. Вокруг унылый пустынный мир с безликим небом. И что теперь делать-то? Ждать непонятно чего? Просто ждать? С улицы донесся гам. Борису стало душно, воздуха не хватало. Он развернулся и быстро вышел из комнаты, а за ним, с растерянным выражением на лице, последовал Виталий. Марина осталась сидеть на диване со скорбным видом. Она лишь сильнее сжала руку дочери в своей ладони. На участке поля уже собралось человек 20. Все гомонили, о чем-то спорили. Пухлый мальчуган опять ревел в голос, размазывая сопли по лицу. Старуха в пестрой косынке сидела на скамейке возле забора, охала, прижимая левую руку к груди в области сердца, а правой крестилась. В стороне от остальных стоял старик в пиджаке на голое тело. Он сжимал в руках металлическую флягу, то и дело прикладываясь к горлышку. Какой-то парень ходил по черному песку. Осторожно ходил. Словно опасаясь, что земля под его ногами может разверзнуться, и он полетит в бездну. Борис увидел того самого мужика в бейсболке, с которым повздорил на железнодорожных путях. Его истеричный срывающийся голос заглушал голоса остальных собравшихся. «Ты что, совсем сдурел, Степан? брызжа слюной, орал он в лицо хмурому долговязому типу. «Какая к дьяволу помощь? Откуда возьмется эта помощь? Откуда, я тебя спрашиваю? Посмотри вокруг, идиот!» «Ну как же так-то?» — пытался тупо возразить долговязый Степан. Его вытянутое лошадиное лицо покрывало белесая щетина. Под носом и на подбородке темнела запекшаяся кровь. «Кто-то же должен приехать, разобраться. Надо, Ген, подождать чуток». «Кто приедет, придурок?» — завопил Гена. «Кто? Кто? Кто?» Он плюнул себе под ноги и уставился в небо, тяжело дыша. Его ноздри вздувались, как у загнанной лошади. Глаза яростно сверкали. Борис и Виталий не стали приближаться к остальным. Остановились в метрах в десяти, словно опасаясь, что всеобщая истерия и им передастся, как какая-то зараза. Старик крепко приложился к фляге, а потом захохотал, как безумный. Гена бросил на него уничижительный взгляд. «Ты что смеешься, козья морда?» Видимо, ему было плевать, на ком злость срывать. «Тебе смешно, да? По-твоему, все это смешно?» Старуха на скамейке теперь крестилась мелко и быстро, что-то бормоча себе под нос. Пухлый мальчуган перестал вдруг реветь и, выпятив дрожащую губу, поглядел на свои штаны, по которым расползалось мокрое пятно. «Страшно», — прошептал Виталий. Борис с ним мысленно согласился. «Действительно страшно». Он поежился и взглянул на небо. Ему показалось, что стало темнее. Неужели здесь скоро наступит ночь? А какая в этом мире ночь? Вот уж чего выяснять не хотелось. «Это солнце», — хмуро сказал Виталий. «Оно не похоже на солнце, и оно не движется по небосклону. Ты заметил?» «Заметил», — отозвался Борис. «Это солнце на какой-то светильник больше похоже». Пожилые, интеллигентного вида мужчина и женщина стояли возле самой границы черной пустоши. Они обнимались, пытаясь таким образом поддержать друг друга. Задиристый Гена с презрением глядел то на одного человека, то на другого, словно обвиняя их во всем случившемся. Он подошел к щекастому мужчине, прошипел. «Что ты на меня пялишься, тупой хомяк?» Мужчина покраснел, попятился и отвернулся, не желая связываться с задирой. К толпе присоединилась дородная женщина в пестрой кофте. На руках у нее сидела маленькая баллонка. Собачонка гневно таращила на всех глазенки и иногда рычала, будто бы предупреждая. «Подойдете близко — укушу». Парень, лет 25, в серой толстовке с эмблемой какого-то иностранного спортивного клуба, раскинул руки и выкрикнул. «Я понял!» Вид у него был ошалелый, глаза лихорадочно блестели. «Я все понял! Это эксперимент! Над всеми нами проводится эксперимент!» «Не неси чушь, банан!» — прошипел вездесущий Гена. «Какой еще нахрен эксперимент?» «Откуда мне знать, какой?» — возмутился банан. «Но это точняк эксперимент. Из нас кроликов подопытных сделали. Мы все кролики подопытные!» Долговязый Степан произнес неуверенно. «А может, это оружие какое-то новое испытали? Вон, вокруг все черное. Я думаю, скоро военные сюда приедут и нас всех заберут отсюда. Наверное, ошибка вышла, и оружие не там, где надо, испытали. Нужно военных ждать». «Хрень!» — выкрикнул Гена. «Все это хрень!» Баллонка на руках дородной женщины пискляво тявкнула. Старик в пиджаке фыркнул и как-то слишком уж весело провозгласил. «Выпью-ка я за хрень!» и приложился к фляге. Парень в толстовке уставился на черную пустошь, покачал головой. «Неа, никакое это не оружие. Точняк не оружие. Нас куда-то переместили. Какой-то мудила в белом халатике нажал на кнопочку, и вот мы здесь, в сраной черной пустыне. Может, это вообще другая планета?» «Ты больной на всю башку обдолбыш, банан!» — выпалил Гена. На его покрытом оспинами лице выступили пунцовые пятна. «Какая еще другая планета? В жопу засунь свои наркоманские бредни!» Парень набычился, подступил к Гене и толкнул его двумя руками. Я тебя оскорблял, а? Ты кого обдолбышем назвал, козлина? Тебя назвал. Ты и есть. Договорить Гена не успел. Кулак парня впечатался ему в челюсть. С головы слетела бейсболка. Люди все разом охнули. Гена с трудом удержался на ногах. Быстро оправившись после удара, он сжал кулаки и уже собирался наброситься на обидчика, но его удержали двое мужиков. «Хватит!» — рявкнул один из них. «Что вы как дурни какие-то? Беда пришла, а вы кулаками размахиваете. Как дети, ей-богу!» «Беда!» — взвизгнул Гена, пытаясь вырваться. «У меня, между прочим, теща померла. Лежит сейчас дома». «Замолчи!» — грозно прошипел ему в ухо второй мужик, который его удерживал. «И давай больше без кулаков, усек? У тебя теща померла, а у меня половина дома исчезла. И в той половине жена с дочкой были. Где они теперь, а?» — кто-то выкрикнул из толпы. «А мы все где?» — Гена обмяк. «Ладно, ладно. Нам всем нужно успокоиться». Он бросил на парня в толстовке холодный взгляд, в котором было обещание поквитаться. Парень ухмыльнулся, скрестил руки на груди и отвернулся. Старуха на скамейке прокряхтела. «Это нас Боженька наказал». К Борису и Виталию подошел старик. Он вздохнул и произнес угрюмо. «Похоже, мы все в глубокой жопе». «Ты прав, прапор», — согласился Виталий. «Лучше и не скажешь». Старик зашагал прочь, склонив голову. Он бормотал на ходу. «Хлебушка маловато в доме. Вот в чем беда. Ох, мало. Зато картошечка есть. С картошечкой не пропадешь». Борис проводил его взглядом. «Может, обойдем деревню, а?» — предложил он Виталию. «Посмотрим, что да как». «Мысль хорошая», — одобрил тот. Они отправились в путь. Толпа продолжала гомонить, и опять среди этого гама выделялся голос Гены. Видимо, о своем призыве «нам всем нужно успокоиться» он благополучно позабыл. Борис то и дело бросал взгляд на пустыню. Белая даль стала черной. Тухлая какая-то ирония. С этой стороны чахлая трава, стебли кипрея, с красноватыми, потемневшими по краям листьями, даже в октябре сохранивший сочный зеленый цвет пучки щавеля. А с той стороны — пустота. Осенние травы казались необычайно живыми на фоне черного песка. Ему вспомнились строки песни, которую написала Инга. «Мы шагнули за грань, и теперь мы одни. Наше будущее скрыто под толщей песков». Пророческая песня получилась. Только он сейчас добавил бы «под толщей черных песков». Борис увидел трупики птиц в траве. Очевидно, тех самых галок, которые разбились сегодня на его глазах. Еще одни жертвы всего этого безумия. Такие же жертвы, как тетя Ира, теща Гены. «У меня ощущение, что мы в каком-то маленьком мирке», — заговорил Виталий. «Ну, или в огромном помещении. Это солнце. А еще линия горизонта. Погляди, она ровная, без изгиба». «Мы можем только предполагать», — отозвался Борис. Виталий хмыкнул. «Вокруг огромное пространство, а я испытываю клаустрофобию, словно меня запихнули в тесный чулан». Они дошли до пруда. Граница рассекала водоем пополам. Черный песок будто бы сожрал его часть вместе с водой, камышами и прибрежными ивами. Борис подумал, что такое только в дурном сне может присниться. Часть его сознания еще не верила, что все это по-настоящему. Пыталась отрицать эту непонятную реальность. Хотелось верить, что какие-то злыдни действительно провели эксперимент. Или военные испытали новое оружие. Это ведь все было понятно. В этом была хоть и хромая, но логика. Но не получалось верить. Что-то подсказывало. Все намного сложнее. И люди ко всему случившемуся не причастны. Немного постояв на берегу, они отправились дальше. Проследовали мимо дома тети Иры. Побывали на железнодорожных путях. «Это чудовищно», — произнес Виталий. Мне все кажется, что я застрял в каком-то кошмаре и никак не могу проснуться. Борис не стал ему говорить, что чувствует себя точно так же. Не хотелось подобными словами усугублять и без того паршивое настроение. Они шли вдоль границы черной пустоши. Некоторые дома будто бы разрезало гигантским лезвием, или скорее огромное чудовище откусило и проглотило части стен, крыш, оконных проемов, мебели. Эти дома походили на причудливых существ с распоротыми животами, все внутренности напоказ. Сгущались сумерки. Недвижимое светило в небе угасало. И это было похоже на то, как если бы кто-то медленно снижал накал и без того тусклой лампы. «Как же все это неправильно!» — застонал Виталий, отстраненно глядя в землю перед собой. «Мы не должны здесь быть. Это неправильно!» Борис положил руку ему на плечо. «Не раскисай, слышишь?» «Я стараюсь, Борь». В подтверждение Виталий выдавил улыбку, хотя и вышла она необыкновенно печальной. «Я стараюсь». Они обошли деревню, вернулись в дом Марины. Она сидела на диване и раскачивалась, напряженно держа руки на коленях. Гостиную освещали две свечи, которые стояли в тарелке на резном столике. В той же тарелке лежало с десяток поломанных спичек, свидетельствовавших о состоянии Марины. Капелька лежала все в том же положении, и в свете свечей она походила на восковую куклу. Борис взглянул на часы в углу комнаты. Стрелки показывали 14:35. В нормальном мире день был в самом разгаре, а здесь... Территория Зеро жила по своим законам. Виталий подошел к дивану, погладил капельку по голове, а потом, как-то завороженно глядя на пламя свечи, рассказал Марине о том, что они с Борисом увидели, обходя территорию. Закончил он словами: «Нельзя нам отчаиваться». Марина немного успокоилась, по крайней мере, раскачиваться перестала. А Виталий, заметив это, и сам как будто взбодрился. Он расправил плечи, почесал лоб. «Что-то чаю хочется. Вы как?» «У меня чайник электрический», — виновато посмотрела на него Марина. «А я из электрического и не пью», — улыбнулся Виталий. «Вода неправильная получается. Я сейчас самовар принесу. Раскочегарим его у тебя во дворе. Все ж повеселей будет. И чай у меня отличный имеется. Такой в обычном магазине не купите». «Правильно, Виталя, правильно, дружище», — мысленно воскликнул Борис. «Главное, не сидеть сейчас в трауре, размышляя, насколько все плохо. Самовар? Пускай будет самовар». «Пойдем, я с тобой схожу». Борис поднялся со стула. «Лады». Виталий взглянул на Марину. «Посидишь одна? Мы мигом». Она кивнула, уголки губ чуть приподнялись, обозначив робкую улыбку. Помимо самовара и чая, прихватили с собой керосиновую лампу «Летучая мышь», фонарик, коробку шоколадных конфет, и уже собираясь покинуть дом, Виталий вспомнил и прихватил свою похожую на саксофон трубку. Когда вышли со двора, Борис посмотрел на дом тети Иры и с дрожью подумал. Она лежит там одна, в темноте, накрытая белой простыней, как саваном. Виталий проследил за его взглядом. Мы с ней дружили. Светлый человек был, простой. Она меня почему-то всегда по имени-отчеству называла. И это у нее звучало как-то особенно, по-родному, что ли. До сих пор не могу поверить, что ее больше нет. «Я тоже», — вздохнул Борис. «Знаешь, о чем я подумал, когда позавчера увидел ее? Подумал, что она совсем не постарела. Осталась такой, какой я ее помнил. Тетя Ира сильная была. Даже после инфаркта быстро оклемалась». «Что?» — Борис поставил самовар на землю и с непониманием посмотрел на Виталия. «Ты о чем? Какой инфаркт? Когда?» Виталий стушевался, потупив взгляд, и хлопнул себя ладонью по лбу. «Язык мой, враг мой». «Когда у нее был инфаркт, Виталя?» «Год назад. Мы с Маринкой часто ее в больнице навещали». «А я ничего не знал», — Злясь на самого себя, подумал Борис. Год назад она едва не умерла, а я даже понятия не имел. «Не нужно было мне», — пробормотал Виталий. «Не сейчас». В письмах она писала, что у нее все хорошо, будто бы оправдываясь, произнес Борис. «Ну, ты ведь понимаешь, почему». Конечно, Борис понимал. Она не желала своими бедами омрачать близких. Писала по старинке письма на тетрадных листках, запечатывала в белые конверты с марками и посылала родным людям. И всегда в этих письмах после слов приветствия были выведены ровным, уверенным почерком слова «У меня все хорошо». А родные верили и радовались, ведь в их жизни не прибавилось проблем. «Все хорошо». Прочитаешь такое, и на душе осядет частичка позитива. Отец тоже твердил эти слова, даже когда уже не мог самостоятельно подняться с постели. Ложь, пропитанная любовью. Внезапно Борису захотелось пойти в дом тети Иры, обнять ее и тысячу раз сказать «прости», просить и просить прощения за то, что даже не пытался подвергнуть сомнению ее «у меня все хорошо». «Марина ждет. Пойдем, Борь», — вмешался в его моральное самобичевание Виталий. «Прошлого не вернешь. Прошлого не вернешь», — мысленно повторил Борис и впервые в жизни ощутил всю тяжесть и безграничную печаль этой фразы. Он поднял самовар, посмотрел в глаза Виталию и с трудом удержался, чтобы не сказать: «Мы сами скоро станем прошлым». Вместо этого выдавил улыбку и произнес: «Теперь и я чаю захотел». «Нужно было варенье еще прихватить». Виталий оживился и посмотрел на ворота. «Может, вернемся?» Борис усмехнулся. «Хватит с нас и конфет. А если что, вернемся?» «Думаешь?» «Угу». «Варенье, чай», — подумал Борис. «Такие теплые слова. Частичка уюта в сумеречном, чуждом измерении». А сумерки больше не сгущались, достигнув того оттенка, какой бывает в пасмурный вечер в преддверии темени. Борис это отметил и записал в разряд хоть что-то положительное. Лишь бы больше не темнело. Лишь бы непроглядная ночь, как на обратной стороне луны, не входила в обыденность этой унылой территории. «Знаешь, о чем я сейчас жалею?» — сказал Виталий, шагая рядом с Борисом и косясь на пустошь. Борис хмыкнул. «Думаю, учитывая обстоятельства, ты сейчас о многом жалеешь». «Да, но...» — Виталий резко остановился, замолчав на полуслове. Его глаза округлились. «Ты что?» — удивился Борис и проследил за его взглядом, но ничего странного не заметил. «Кажется, я что-то видел», — неуверенно произнес Виталий. «Уверен?» «Не знаю. Может, и показалось». Борис пристально всматривался в сумрачную пустыню, но видел лишь черный песок. «Что показалось?» «Там словно тень промелькнула». «Не знаю. Я теперь не уверен». «Да, должно быть, показалось». «Хорошо, если так», — посмотрел на него Борис. «Для нас на сегодня достаточно всякой хрени». «Ты, кстати, не договорил». «О чем?» «Ну, ты сказал, что о чем-то сейчас жалеешь». «Да? Вот черт, из головы все повылетало. А вообще, я о многом сейчас жалею, учитывая обстоятельства».